16. Даже если бы я описывал внешние войны и говорил о павших в них за Отечество, подобное однообразие обстоятельств их гибели и во мне самом породило бы пресыщение, и я бы наскучил другим, которых отвратил бы этот мрачный, непрерывный рассказ о смертях римских граждан, с каким бы мужеством и достоинством они их не встретили. А тут рабское долготерпение и потоки, пролитые внутри страны крови, угнетают душу и сковывают ее скорбью. Но у тех, кто ознакомится с этим моим трудом, я прошу снисхождения, ни за что другое, как только за то, что не питаю ненависти к отдавшим себя с такой покорностью на истребление. То был гнев божеств, обрушенный ими на римское государство, и пройти мимо него, один раз упомянув, как если бы дело шло о поражениях войск или о взятии городов, невозможно». Воздадим же должное памяти этих именитых мужей, и если похороны людей подобного рода принято отличать от всех остальных пышностью и торжественностью обрядов, то пусть они будут почтены и повествованием о постигшей их участи».